Глава 31. В Лантен мы попали поздним вечером. Почему-то в этот раз перенастройка шла долго и с такими задержками, что Люк забеспокоился, не сломался ли артефакт. Но глупо неизвестно сколько отсиживаться на жердочке, имея внизу толпу голодных зеленых монстров. Поэтому мы, все же подождав некоторое время и убедившись, что кристалл горит ровно и гаснуть не собирается, решились на переход. Вышли прямо перед гудящим столбом огня. Вот он. Протяни руку и коснешься. Но я протягивать не стала. Напротив, сделала шаг назад. «Мы же не очень торопимся», — смущенно спросила Люка. «Если я пойду туда завтра?» «Более того, Себастьян говорил не торопиться», — поддержал он меня. «Правда, ночевать придется без одеял, но я что-нибудь придумаю». Я обрадованно отошла еще дальше. Почему-то возможность скорого освобождения пугала. Не потому ли, что призрак барона сказал, огонь не всегда снимает эффекты ритуалов? И если это последняя надежда, то... Я встряхнула головой, отгоняя панические мысли, огляделась и выбрала камень посимпатичнее, который почти вплавился в нечто, наверняка бывшее ранее частью стены дома, но теперь напоминавшее застывший потек. Уселась. Рядом пристроился Люк и полез в мешок. «Руки бы помыть», — с тоской сказала я, глядя на свои, грязные и с траурной каемкой под ногтями. Хорошо, хоть после лазанья в кустах ни один ноготь не обломался. Мое заклинание чистки только на одежду срабатывает. Правда, боюсь, после нашего возвращения платье Марго отправится в тряпки. Пусть оно сейчас без грязи, зато обзавелось лишними дырочками и висящими на юбке полуоторванными лоскутами. Восстановить можно, но она опять наверняка скажет, что дешевле купить новое. О том, что творится на голове, я старалась не думать. Запросто. Люк извлек баронскую рюмку. Пас, и в нее зажурчала струя воды, сконденсированная из воздуха. Полить? Люк, ты чудо! А мыло не умеешь? Восторженно спросила я. Вода — это прекрасно. Но, боюсь, ее не хватит, чтобы все это снять. Мыла нет, но умею заклинание общей чистки. Провести? Я кивнула и даже спрашивать не стала, почему он не предложил сразу. Хотел покрасоваться. Заклинания выделения определенного вещества из смеси очень сложны. Требуют не только сильного дара, но и владения им в высокой степени. Показал, что владеет. Теперь можно выдать более простое, но нужное. Вскоре я руками, может, и не совсем чистыми, но уже не навевающими воспоминаний о ползании в пыли, вцепилась в вытащенный из мешка бутерброд. Есть хотелось так, что казалось, попробуй кто-нибудь отобрать еду, зарычу не хуже голодного тигра, а может, даже укушу. Люк на мой бутерброд не покушался, сделал свой и вгрызся в него с явным удовольствием. Мы ели, смотрели на огонь и молчали. На романтичный ужин у камина это ни капельки не походило. Столб пламени устремлялся в небо, грозно гудя. Камень, на котором сидели, был твердый и холодный. Зато рядом был Люк, и наползавшая темнота придавала загадочности. «Как все-таки здорово настраивает порталы Себастьян!» — прервал молчание мой спутник. «В Баронском замке мы вышли высоко над землей, могли разбиться». Но во всех остальных местах телепортация была очень точной. Во Вьенне, попади в любое другое место, мы бы почти наверняка столкнулись с теми монстрами. На самом деле, к Штенье телепортация тоже была точной, на крепостную стену. Просто стену не так давно разрушили. Видно, барон кого-то попугал, а этот кто-то со страху шарахнул чем-то по стене. Там видно, что сколы свежие. Но магии там не ощущалось. Шаманством тоже можно разрушить, его мы не чувствуем. Тогда получается, что Себастьян во всех этих местах был. Как это был? Он же под надзором. Ты сам говорил, что он в своем доме может закрыть что угодно. Значит, закроет и отсутствие хозяина. Люк запустил руку в волосы. Насколько я успела понять, в сложных ситуациях этот жест помогал ему думать. Очень может быть. Наконец согласился он. Себастьян — загадочная персона. Тогда почему он не взял баронство себе? Может, они не встретились? Себастьян же говорил о призраке, исходя из сведений, полученных от орков. Ага, то есть он там был и проверять не стал. Мог днем прыгнуть ненадолго, убедиться, что ничего интересного нет, и уйти. А баронские артефакты? Мы их сняли с тела с разрешения барона, напомнил Люк. Обворовывать трупы — занятие не слишком благородное, а иной раз наказуемое связанным проклятием или еще чем похуже. Хочешь, вернемся и спросим самого Себастьяна? Конечно, спросим. Я откусила от бутерброда и обнаружила, что с него загадочным образом пропало мясо и сыр. Даже не заметила за разговором, что съела. Но как-то странно съела, оставив хлеб. Хлеб без ничего доедать неинтересно. И поэтому я полезла в мешок достать что-нибудь к нему. И тут же почувствовала, что меня кто-то осторожно дергает за юбку. Посмотрела вниз. «Люк!» — прошептала я. «Кажется, у нас проблемы!» Он молниеносно бросил пару сканирующих заклинаний и только потом уточнил. «Какие?» Я указала на маленький кустик, сиротливо прижавшийся к моим ногам. Несколько веточек были скромно протянуты вверх, в надежде, что им что-то перепадет. Но скромность эта была обманчивая, поскольку нижние веточки держали полусъеденную мышку, пойманную уже явно тут, и активно ее доедали. «Горелый орк!» Люк сложил пальцы в атакующем жесте. «Сейчас этой проблемы не будет. Нужно было еще там, во Вьене, решить». «Люк, ты что?» Я вцепилась в его руку. «Он же маленький, и он нам доверяет». «Это он пока маленький, а потом как вымахает, ой-ой-ой, и не доверяет, а просто сожрать не может. Уверен, его родичи сразу бы взяли нас на зубы. Летти, отпусти». «Не отпущу», — возмутилась я. «Он же сам к нам пришел. Недостойно мага убивать живое». «Если это живое размножится и попрет из лантена, спасибо нам не скажут». «Он же один. Как он может размножиться?» «Вегетативно, как положено растениям». Я с сомнением посмотрела на прижавшийся ко мне кустик, который водил веточками от меня к Люку, словно прислушивался. «Но он же явно разумный, хотя бы зачаточно. А мозги вегетативно не передаются. Он может мыслить и двигаться. Думаешь, это передается при вегетативном размножении?» «Летти, он растение. Разделился пополам, передал по половине мозгов. И не факт, что при делении сохранится пиетет к нам». «Если бы они делились, там в храме была бы куча мелких, а он только один». «Может, отпочковываются?» Уже не столь уверенно сказал Люк. «В любом случае, даже если только один огромный зеленый монстр попрет из лантена, нам спасибо не скажет». «Он не попрет из лантена, потому что я его беру с собой». «Куда?» — простонал Люк, схватившись за голову. «Если уж мне все упорно твердят, что делилевское наследство мое, то и размещу где-нибудь там. Есть же там теплица». «А если нет?» «Будет». Я наклонилась и погладила напряженный кустик. «Нужно же чем-то засаживать наследство». Люк скептически хмыкнул. Наверняка хотел сказать, что предкам, оставившим наследство, не слишком бы понравилось такое засаживание. Но потом вовремя вспомнил, что и наследство мне не слишком нужно, и радовать предков я не собираюсь. «Может, тогда лучше лантен засадить?» — почти без надежды продолжил он. «Здесь явно не хватает растительности. Вон как голо и пусто. Даже трава чахлая». «Лантен сам засадится». Я вытащила из мешка два куска мяса. Один положила на оставшийся хлеб, второй протянула кустику. «Но учти, много кормить не буду, а то правда вырастешь и меня съешь». Тот взял протянутое мясо, но есть не спешил, опасливо покачиваясь к Люку. «Может, ему для этого и расти не надо», — проворчал тот. «Возьмет и съест нас ночью. Нас ему надолго хватит. И вырасти, и отпочковать кучу детишек». «Вот и проверим», — оптимистично решила я. «Маги мы или не маги?» Люк вынужденно согласился, что маги. Кустик успокоился и совершенно нахально залез на мои колени, и уже на них, аккуратно, как после специальных курсов этикета для хищных растений, начал поедать выданное мясо. Для полноты картины ему не хватало только накрахмаленной салфетки, повязанной. Впрочем, кусту салфетки повязывать все равно некуда. Поев, он пару раз провел по моей руке веточками, словно благодарил. «Примеривается, откуда есть», — подозрительно предположил Люк. «Эмиль не такой», — твердо отрезала я. «Еще и Эмиль. Значит, это серьезно». «Должны же мы его как-то звать». Тем временем кустик поджал под себя корешки и очень плотно уложил веточки, превратившись в компактный зеленый шарик. «Смотри, какой хорошенький!» — восхитилась я. «Прямо готовое парковое украшение!» «Пожалуй, в твоей идее что-то есть», — снисходительно согласился Люк. «Главное, не забудь, что садовников надо нанимать одиноких, чтобы некому было писать в стражу заявление о пропаже родственников. А так, поел и украшает парк до прихода следующего садовника». Обидеться я не успела, так как он сразу меня обнял. Так мы и провели время до утра. Люк обнимал меня, и я Эмиля. А Эмиль дрых и даже веточками во сне не дрыгал. Правда, с камня мы переместились на землю. Точнее, на остатки мозаики главной Лантеновской площади. Уходить с нее в поисках места для ночлега не рискнули. Очень уж все вокруг выглядело недружелюбно. Люк поставил охранную сеть и защитный купол и активировал согревающий артефакт. Так что если бы не жесткое ложе, то можно было бы говорить о некотором комфорте. При свете дня площадь выглядела не менее пугающе, чем ночью, и желания прогуляться не появилось. Город казался кладбищем, древним, разрушенным и населенным призраками давно ушедших людей. Даже странно, что ночью нас никто не навестил. Или навестил, но не пробился через защиту? Оставаться и проверять не хотелось. Хотелось сделать то, ради чего мы сюда пришли, и убраться как можно быстрее. Я положила Эмиля на колени к Люку, закрыла глаза и шагнула в огонь. И как только я это сделала, почувствовала, как что-то в меня заходит, и это что-то начинает выдавливать мутную вязкую тьму, затаившуюся очень глубоко. Тьма ворочалась, лениво огрызалась, постепенно просыпаясь и усиливая сопротивление. Света становилось все больше. Он меня переполнял, пронизывая каждую частичку тела, не оставляя места тьме. Казалось, это противостояние раздирало на клочки. Стало так больно, что я, не думая о последствиях, рванула из огненного столба и поняла, что не могу сделать ни единого шага, не могу даже открыть рот, чтобы закричать. Разве что глаза удалось открыть, но ничего, кроме поблескивающих огненных всполохов, я не видела. Проявилась связь, возникшая в результате делилевского ритуала. Я ощущала ее, как тонкую натянутую струну, издающую неприятный дребезжащий звук, неимоверно раздражавший. И само натяжение добавляло боли, словно из меня что-то выдирали с мясом. Внезапно стало легче. Передо мной возникло озабоченное лицо Люка. Он даже успел прикоснуться к моей руке до того, как тоже застыл. С головой захлестнула паника. «А ну, как мы вдвоем, так и останемся здесь навечно, запечатанные, как мухи в окаменевшей смоле!» Я взмолилась непонятно кому, чтобы хотя бы Люк избежал этой участи, если уж кому-то из высших сил понадобилась такая глупая муха, как я. Но тут почувствовала, как окончательно истончившаяся связь лопнула с противным лязгом, одарив напоследок особенно сильной вспышкой боли, после чего пламя мягко вытолкнуло меня на площадь. И почти сразу вслед за мной вылетел Люк, тут же меня подхвативший. «Летти, ты как?» «Зачем ты за мной полез?» — вместо ответа спросила я. «Я за тебя так испугалась!» «А я за тебя, поэтому и полез!» И тут пламя вытолкнуло еще и зеленый клубок, который возмущенно чихнул и засеменил ко мне, обходя Люка по дуге. «И Эмиль тоже!» «Тоже испугался и полез за мной?» В самопожертвование зеленых растительных монстров я не верила. Если бы я еще взяла с собой мешок с едой, тогда, может быть, он бы за мной кинулся. Честно говоря, нет. Я про него забыл и вошел в огонь. Немного смутился Люк. Но с ним же ничего не случилось. Будем надеяться. Я подхватила Эмиля на руки, чтобы с ним точно больше ничего не случилось. Кажется, все прошло успешно. Возвращаемся. «Может, оставим Эмиля тут? Улучшать местную популяцию растений?» Не особо надеясь на мое согласие, предложил Люк. Эмиль поедет с нами. Мы его забрали от родных. Мы теперь за него отвечаем». «Мы забрали?» — изумился Люк. «Я никого не забирал. И ты тоже. Он сам за нами увязался. Пусть теперь страдает». Кустик вцепился веточками мне в шею и испуганно зашелестел. «Никто страдать не будет», — решила я. «Кроме Делиля», — предупредил Люк. «Ему придется». «Согласна». Я стукнула по протянутой люковой ладони, и он, наконец, активировал артефакт, позволивший вернуться в гостиную Себастьяна. Вывалились мы дружно и сразу увидели рассевшегося на диване мэтра Фаро. «Если не ошибаюсь, леди Делиль и Инор Тома». «Ошибаетесь», — тут же поправил Люк. «Барон Штанье». В доказательство он продемонстрировал баронский знак на цепочке.